Корж несколько секунд пристально смотрела в монитор, согнув шею. Потом отпрянула, будто ей щелкнули по носу, и развернулась ко мне с непроницаемым лицом. «Компания «Гермес» не оказывает услуг по трудоустройству участникам мартовских беспорядков на основании трехстороннего договора между картелем, новыми профсоюзами и Государственной Думой». «Новые профсоюзы?» – рассмеялся я. «А что, теперь есть и такие?» «Прошу вас покинуть мой кабинет, иначе я вызову охранника», – прошипела Корж. «Ну, хоть сэкономил», – сказал я себе под нос и вышел прочь. Во втором агентстве история повторилась с точностью до наличия птицеподобной дамы. Только у этой собранные в хвост волосы были рыжими. В третьем, у метро «Маяковская», носившем название «Редут», мое время решили сэкономить. Еще на ресепшн девушка пощекотала ноготками клавиатуру, изящно ввела мой ИНН и, не убирая милой улыбки, вызвала охранника, который объяснил мне существующий порядок вещей. Уже на улице. Было около 4 часов дня, когда я вспомнил, что неплохо было бы перекусить. В маленьком продуктовом магазинчике на Бронной я купил батон белого хлеба и бутылку негазированной воды. Дойдя до Патриарших, я примостился на пустой лавочке и начал свою нехитрую трапезу. Есть, впрочем, не хотелось. Пол батона я скормил бродячей собаке, каштанового цвета с рыжими подпалинами, имевшей вид еще более жалкий, чем у меня. Еще четверть. Паре тощих лебедей с невероятно длинными шеями. Лебеди ели деликатно, описывая полукруги, прежде чем ухватить очередной кусок. Не дожидаясь, пока хлеб у меня закончится, они также тихо уплыли на середину пруда. Аристократичные птицы остаются таковыми даже в кризис. Солнце перестало играть на поверхности пруда. Лавочки постепенно заполнялись подвыпившими субъектами и разномастной молодежью. Остаток хлеба я съел сам, запивая водой и глядя на деревья. На тополях набухли почки, а на газонах прорезалась трава неестественно изумрудного цвета. По усыпанным мелкими камнями дорожкам неспешно бродили влюбленные. Я оглядывался в лица девушек. Ее среди них не было. Мне нужно было двигаться дальше. Рекрутером 4-го агентства был парень, лет 26. Одетый в мятый серый костюм, желтую рубашку и зеленый галстук. Его намазанные гелем волосы торчали в разные стороны, как иглы у дикобраза. Странно, как это его здесь держали? Чей-нибудь родственник? Впрочем, и агентство было самым маленьким из тех, что я посетил. Оно находилось на первом этаже покосившегося 3-этажного здания в глубине Арбатских переулков. Может быть, здесь так ничтожно платили, что сотрудникам дозволялось выглядеть как попало? Неплохая работа. Чтобы не отнимать у парня время на преамбулу, я сходу назвал ИНН. Парень улыбнулся. «Нет, чувак, без вариантов». «Что так?» «Мы не трудоустраиваем участников весенних событий», — грустно сказал он. «И вы тоже?» — пожал плечами я. «Все! Абсолютно все агентства, чувак!» «По договору с этими новыми профсоюзами?» — рассмеялся я. — И с ними тоже. Ты не найдешь себе работу в городе через агентство. Ни одна корпорация не возьмет на работу участника фронта. Закуришь? — А тебя не уволят? Я недоверчиво обернулся на дверь. — Это агентство моего отца. Последний год работаем, наверное. Парень щелчком выбил из пачки 2 сигареты и 1 протянул мне. — Потом сам буду работу искать. Он развел руками. «Такие дела, чувак. Они сожрут нас всех. Рекрутинг пока не интересен картелю. Слишком мелкие обороты, слишком много геморроя. Но потом сожрут. Обязательно сожрут». Я кивнул и выпустил струю дыма. «Арсений!» – протянул руку парень. «Ты где стоял?» «На Арбате. Корпорация «Республика детства». «С Нестором. Знаю. А мы на Манежной». Там, где все сотовые операторы стояли. «Знаешь Нестора?» – оживился я, услышав сетевой никнейм Загорецкого. «Виделись!» «Где он?» «Понятия не имею». Арсений глубоко затянулся. «Скорее всего, 2 года исправительных работ. Или больше. С верхушкой фронта особо не церемонились, сам понимаешь. А тебя просто уволили?» 4 недели в фильтре. Хулиганство. Я улыбнулся. Первый день в городе. Хочешь чего-нибудь выпить? Кофе. У меня аппарат сломался, давай лучше коньяка. Слушай, а что с остальными? С теми сотнями тысяч? Их что, всех уволили? Поинтересовался я, пока Арсений разливал коньяк. И где они теперь? Кто где? В фильтрах, на исправработах, просто на улице. Кого-то не поймали. Мы чокнулись. Они очень испугались, понимаешь? Службы безопасности зачищали на улицах пачками. Людей увольняют до сих пор. По информации стукачей, по ложным доносам, по фото с уличных камер. И что теперь? Я подержал коньяк во рту, не торопясь отправлять его в отвыкший желудок. Если все эти люди на улице, кто вместо них работает? Должен же разразиться жуткий кадровый кризис. «Ты не поверишь!» – засмеялся он. «Ничего не произошло. Много рабочих мест сократили, на прочие набрали уроженцев нечерноземья. И платить стали меньше. Знаешь, сколько сейчас получает? Кем ты там был?» «Руководителем отдела продаж». «Ага, 55 тысяч рублей, если повезет. А житель Волгограда поедет сюда и на 40». «Так он же ничего делать не умеет», – изумился я. «А вы что, много чего делали, чувак?» «Вообще-то не очень», — согласился я. «Вот про это я тебе и говорю. А твои вчерашние коллеги теперь грузчиками работают, если повезет. Никому из участников забастовки не дают социализироваться в прежнем кругу. Ты просто не представляешь, что происходит. Невыплаченные кредиты никто же не отменял. А с зарплаты грузчика платить за взятую полгода назад Тойоту не получается. Люди квартиры продают. Самоубийства даже в новостях уже не показывают. Слишком много стало. За что мы боролись, непонятно». «За себя, Сеня. Нам просто чуть-чуть не хватило». Я залпом допил содержимое стакана. «Оружия нам не хватило», — зло ответил он. «Это правда». Я поставил стакан на стол и поднялся. «Спасибо за угощение. Пойду я». «И куда ты пойдешь?» — спросил он, прищурившись. «Кофе где-нибудь выпью», — честно ответил я. «А потом?» «Не знаю». «Жить-то тебе есть где?» Я помотал головой. Арсений вытащил из ящика стола 1000-рублевую купюру и протянул мне. «Вот. Извини, больше не могу». «Спасибо, не надо». Я улыбнулся и пошел к двери. «Погоди, Сань!» Арсений тоже встал. «Погоди 5 минут. Я сейчас». Он вышел из кабинета, но очень скоро вернулся, держа в руках свою визитную карточку. «На обратной стороне телефон моего знакомого. Он работает на бирже труда. Завтра позвони ему и приезжай. Он поможет. Устроит в какую-нибудь государственную или полугосударственную контору. Можно сделать так, чтобы твой ИНН прокатил незамеченным. Можно попробовать во всяком случае». «Спасибо тебе, чувак». Я спрятал визитку в карман джинсов. «Ты меня очень выручил». «Не за что. Если не получится, звони. Я еще подумаю, куда можно сунуться». Из автомата у метро «Парк культуры» я позвонил парню с биржи. Его звали Миша, и он пообещал что-то придумать, если я зайду к нему на следующий день в 10 утра. Ободренный разговором, я зашел в грузинский ресторан на корабле, пришвартованном к Фрунзенской набережной, и выпил чашку кофе за 120 рублей. Кажется, началось обратное движение. Точка падения была пройдена. Я оказался без дома, без работы, без денег, без перспектив. Но все это меня не пугало. Я испытывал индифферентный интерес, глядя на происходящее, словно со стороны. Хуже уже быть не могло. Могло быть только лучше. После кофе я еще пару часов бродил по набережной, подолгу замирая у парапета и глядя на воду. Потом пошел дождь. И я укрылся на пешеходном мосту, откуда смотрел на воду, мокрый асфальт и отражавшиеся в нем огни светофоров и фонарей. Я вспоминал день, когда мы всей толпой шли по набережной по направлению к Садовому кольцу. Мы заняли тогда всю проезжую часть, и машины сиротливо сжались у обочины, пропуская толпу. Это было около 2 месяца назад. Нам чуть-чуть не хватило для победы. целой жизни. Ветер прибивал к стенам набережной кучи мусора, состоявшие из окурков, пластиковых бутылок и серой грязи, похожей на накипь в мясном бульоне. Холодало. Я спустился с моста и побрел обратно к метро. У автобусной остановки на меня с рывком бросилось чудовище. Ни с того ни с сего одна из пластиковых стенок ожила, и зеленый дракон, с улыбкой, больше напоминающей оскал, предложил мне пиво «Балтика». Я никогда прежде не видел оживающих рекламных щитов. Я остановился, зашел за остановку. Стенка потемнела. Как только я вышел из-за нее, чудовище немедленно зарычало. «Пивка!» Что-то неуловимо изменилось в городе. Видимо, технологии делали его агрессивней. Пока я дошел до метро, мне успели предложить пиво еще три диковинных зверя. Лев, одетый в гимнастический костюм, русалка, похожая на Жанну Фриске, и хомяк, жонглирующий бочками. Мне отчего-то подумалось, что подобная реклама может до смерти испугать ребенка. Но, похоже, теперь это никого не волновало. Следующие остановки я старательно обходил. Ту ночь я провел на скамейке в зале ожидания Киевского вокзала. Там пахло потом и гнилью. Людей было очень много. Причем в большинстве своем они не были похожи на бомжей. Некоторые были с детьми. Может быть, это были опоздавшие на поезд? А может, те, о ком рассказывал Арсений, лишившиеся работы и продавшие банкам квартиры. На вокзале было значительно теплее, чем на улице, и милиция нас не беспокоила. Я выкурил две сигареты и заснул. Мне ничего не снилось. Даже Аня.